Провинция Азанар. Авор несколько растерянно смотрел на странных гостей, которые неожиданно появились у ворот его поместья. Охранник, что их встретил, в годах, но еще крепкий нехеец, из-за спины хозяина поместья подозрительно оглядывал необычную троицу. Его рука демонстративно и с явным вызовом лежала на рукояти меча. «Вы говорите, у вас письмо от барона Иридара Тохрангор, Лер?» «Но простите меня, я такого не знаю», — вежливо ответил Авор. Его глаза внимательно рассматривали прибывшую под вечер компанию. Они цеплялись за каждую мелочь, но при этом не останавливались ни на чем. У присутствующих должно было создаться впечатление, что это просто брошенный вскользь взгляд. Снежный Эльфар – немолодой и бывалый воин. Маленький, но очень опасный молодой орк, стоявший расслабленно и абсолютно спокойно, взял под контроль охранника. Странность была в том, что это была техника серых стражей. И Авор ее узнал, так как сам учил этому Иридара. И, наконец, девушка Смеска, в которой было больше крови лигерийской, чем оркской. И была она, как бы выразился Авор, весьма и даже очень. На девушке была богато украшенная кольчуга. За поясом с золотыми и серебряными вставками, создававшими причудливый орнамент, у нее был засунут шаманский жезл. И на том же поясе висел длинный кинжал. За плечами лук и стрелы. Он напрягся так, как, сложив все увиденное в логическую цепочку, понял, перед ним небесная невеста орков. В душе стала зарождаться неясная тревога, но он ничем не выдал своего состояния. «Барон называл вас дядькой, уважаемый Тан. Прошу, ознакомьтесь с письмом». Эльфар медленно сунул руку в сумку и также медленно вытащил свиток, который протянул немолодому лигерийцу. А это был именно лигериец. Градиил мог различать людей и сказать, откуда человек родом. А за спиной хозяина стоял такой же немолодой нихейский дружинник. Дядька развернул письмо и стал читать. По мере прочтения лицо Авора разглаживалось, и в глазах появлялась теплота. Прочитав до конца, он поднял взгляд на прибывших и радушно пригласил. «Входите и будьте гостями, господа!» Он отступил в сторону, пропуская всех троих вперед. Первым, как он и ожидал, в ворота прошел орк. За ним девушка и замыкал процессию снежный эльфар. «Значит, они оберегают Смеску», — подумал Авор и спросил. «Иридар пишет, что у него возникли временные трудности, и он прибудет позже. Что это за трудности?» «Моего жениха посадили в тюрьму», — ответила Смеска, и Эльфар укоризненно посмотрел на нее. Маленький орк был бесстрастен. Краем глаза, следящий за ним Авор, видел, что тот занял такое место, чтобы контролировать пространство и исключить неожиданные нападения из скрытых от взгляда зон. «Значит, его готовил Ирри», — подумал он и перестал обращать на него внимание. «Его воспитанник никогда бы не предал секретные сведения чужим. Значит, он в орке уверен». «За что его посадили в тюрьму?» — спросил он, и тут же вторая мысль обожгла его сознание. «Простите, Тана, как вы сказали? Жениха?» Градиил попытался вставить слово, но Ганга остановила его взмахом руки и решительно сказала. «Подожди, Градиил. Я хочу, чтобы здесь знали, кто я такая. Я была небесной невестой, Тан, и вы это заметили». Ганга говорила твердо и смотрела Авору в глаза. «Иридар помог мне избежать позора и бесчестия. На соревнованиях он оказался самым достойным и получил меня в награду. Кроме того, великий хан дал ему новое имя – Тохрангор, и Иридар Тан-Абай получил возможность основать свой род. Лер Градиил, Фома Шарныга добровольно вошли в этот род. Я же вошла в его род по праву невесты. Она с вызовом оглядела всех, дабы они не усомнились в том, кто она такая. Поэтому мой жених стал бароном Иридаром Тан-Абаи Тохрангором. Кроме того, он получил от великого хана золотой камлет «Лучший друг степи». А вор был ошеломлен неожиданно открывшимися обстоятельствами. И это было заметно по его виду. Сопровождавший их нехеец крякнул и произнес: «Я всегда говорил, что малыш самый способный из всей семьи. Надо же, стал бароном наперед старшего брата. Пойду нашим расскажу». И спокойно в развалочку ушел. Наконец Авор смог совладать с собой. А за что же тогда его посадили в тюрьму? Он не мог понять, как такое могло произойти. Посадить в тюрьму человека, ставшего лучшим другом степи и привезшего небесную невесту, находящуюся под покровительством всех племен. Это было равнозначно объявлению войны степи, если такие вести дойдут до великого хана. Это несмываемое оскорбление оркам. Они что, с ума посходили? Уважаемый Авор, решил прояснить ситуацию Градиил. Посол Вангора граф Сакарти привез мир для королевства, а наш лорд, по-видимому, приложил к этому руку. Вот граф и не захотел делиться славой. Как это так? Он посол, и тут какой-то студент стоит рядом. Это умаление его чести. Поэтому граф написал донос на барона, и того взяли под стражу для разбирательства. Но, думаю, его скоро отпустят. Для его осуждения нет оснований, и граф это понимал. Барона отправили в тюрьму, чтобы беспрепятственно разделаться с небесной невестой и вину за ее смерть свалить на него. На нас напали по дороге в Азанар, но мы смогли уйти и вырвались из ловушки. Ганга – кандидатка в невесты. Эльфар, не отпуская глаза, посмотрел на девушку. Но та нисколько не смутилась и спокойно ответила не только Эльфару, но и всем, кто появился рядом. А рядом с ними стояли и удивленно хлопали глазами девушки. Да какие! Высокая, крепко сбитая брюнетка в брючном костюме, упершие руки в боки и прожигающая взглядом арчанку. Губы ее были крепко сжаты. Чернокожая красавица с интересом смотревшая на нее без злобы и зависти. Чуть сзади выглядывала из-за спины ее невысокая белокурая с огромным любопытством в глазах Берка. Но впереди всех стояла Дворфа с радушной улыбкой на устах. «Это только дело времени. Я отдала ему свое приданное на 110 тысяч золотых корон, и он его принял. Пусть повзрослеет и остепенится, я не тороплюсь». «Вот гад!» — сквозь зубы процедила брюнетка с черными как ночь глазами. «Просили же его как человека. Хватит спасать девиц! Поместье же не безразмерное!» Она резко развернулась и ушла. Градиил вздохнул и продолжил. «Мы с трудом и, можно сказать, чудом выбрались из западни и добрались до вас, господин Авор. Если бы Гангу убили, то тогда в ее смерти обвинили бы Иридара. Его убили бы в тюрьме и объявили, что преступление раскрыто, преступник наказан, и все бы обошлось. Так что задумка графа не была такой уж глупой». «Тогда да», — согласился Авор. «Весь позор ложился бы на Иридара. А так как он через несколько дней станет совершеннолетним, то позор ляжет не на род Абаи, а на Тохрангор. И мести нехейцев можно будет не опасаться. Хитро придумано». «Это они Иридара не знают», — усмехнулась Дворфа. «Его убить очень сложно, если не знаешь, куда бить». «Лия!» — мягко прервал ее Авор. И та замолчала. «Да знаем мы, куда бить», — усмехнулась Ганга. «Наслышаны». Чтобы предотвратить ненужные разговоры, Авор пригласил всех в дом. Когда маленький орк поравнялся с ним, он тихо сказал: «Невесте здесь ничего не угрожает. Иди в караульную, познакомься с охраной. Там тебя покормят, и возьми с утра под свой пригляд окрестности около поместья». Орк, не говоря ни слова, сменил направление и ушел. Леонора хлопотала в столовой. Гостей надо было накормить. Берка увела арчанку, той надо было помыться и привести себя в порядок. А вор проводил Градиила в гостевую комнату, потом сел в столовой и стал перечитывать письмо. «Что пишет хозяин?» — спросила Лия. А вор стал читать вслух. «Дядька, по-здорову! Некоторые обстоятельства задержат меня в Бродомире. Постараюсь освободиться поскорее и засвидетельствовать тебе и девочкам свое почтение. Направляю с этим письмом к тебе троих моих товарищей и новых родичей. Сам того не ожидая, я стал бароном и основал новый род – Тохрангор. Подробности при встрече. Прими их как близких друзей. Фому определи к разведке, он обучен. Пусть отслеживает окрестности поместья. Если заметит чужих, с ними не церемоньтесь. Это убийцы, посланные по душу Ганги. Ганга – моя будущая возможная невеста. Так получилось, что по политическим мотивам я не мог отказаться от этой чести. Проследи, чтобы не было скандалов между ней и другими девочками. А лучше поручи это дело Лие. Она хорошо справляется с этой ролью». Авор поднял глаза на управительницу. «Поняла? Надо предотвратить возможные скандалы и их последствия». «Поняла, Авор», — кратко ответила девушка. И с удовлетворением, осмотрев накрытый стол, сказала: «Пойду, позову всех ужинать». Она ушла, а Авор продолжил читать. «Как приеду, заберу Гангу и Градиила в город. Фому оставь себе. Пусть потрется в трактире, послушает разговоры. Он обучен разведке и скрытым операциям. Кроме того, он неплохой маг-целитель. Ну, вот и все. Всех обнимаю, Иридар». «Видимо, времени было мало на письмо», — подумал Авор. «Уж больно скупо написано». Леонора прошла в комнату, где собралась вся женская половина, и увидела следующую картину. Друг против друга стояли Арчанка и Верона. «Думаешь, окрутила Иридара и все? Невестой стала?» — с прищуром спросила Верона. Но Арчанка на провокацию не поддалась. «Тебе какое дело до меня и моего жениха?» Сделанно равнодушным видом ответила она. «Ха! Жениха! Кандидатка! Да тут все, можно сказать, кандидатки в невесты! Даже вон то мелкое недоразумение!» Кивнула она в сторону Берки. Та в ответ злобно зашипела, словно кошка, которой наступили на хвост. «Чем ты его прельстила? Клыками?» — не отступала Верона. «Может, и клыками. Не твоими же толстыми ляжками», — парировала Ганга. «Я ей тоже об этом говорила», — вставила свое слово в разговор довольная Берка. «А она мне не верила». «Это у меня-то толстые ляжки?» — взвелась Верона. «Ты волчица степная, дикарка немытая». Девушка была в ярости. Мало того, что появилась еще одна спасенная, так еще заявляет свои права на мелкого гада. «Лучше быть волчицей, чем злобной толстухой», — вставила свои 5 дил белокурая Берка. Арчанка промолчала. «Мой друг сам выберет себе невесту», — подала голос чернокожая. «Но я тоже была бы не против». «Ты?» — пораженно воскликнула Берка. «Ты тоже в него втюрилась?» И широко распахнутыми глазами посмотрела на Чернушку. «Не знаю», — ответила та, — «но когда я вспоминаю его, у меня вот тут...» — она прижала руку к сердцу. «Как-то так сладко становится». Глаза девушки затуманились, и она замолчала. «Еще одна дура с ума сошла», — растерянно проговорила Берка. «Ну что вы в нем нашли?» «Не твое дело, мышка», — грубовато ответила Верона. «Я поголовье кандидаток сокращу». И победно посмотрела на Гангу. «Вызываю тебя на дуэль. Бьемся на мечах». «У меня нет меча, только кинжал», — сказала Арчанка и быстро его выхватила. Заняв оборонительную позицию, она оскалилась, показав небольшие, но острые клыки. «Я принимаю вызов». Верона развернулась и выбежала из комнаты. Через несколько рисок она вернулась с кинжалом и тоже встала в боевую стойку. Сделала несколько взмахов и объявила: «Я готова!» В это время в дверях показалась Леонора с взведенным арбалетом и приказала: «Убрать кинжалы! Считаю до трех, потом стреляю!» Первый на счет раз кинжал выронила Верона. Замешкавшаяся Ганга выпустила оружие на счет два. Она не знала, какая репутация у дворфа и сможет ли она выстрелить, но, увидев, как побледнела соперница, решила не рисковать. «Значит так, девочки!» Дворфа, не опуская арбалет, обвела глазами собравшихся. «Хозяин поручил мне гасить все ссоры, и я его приказ выполню. Кто еще раз затеет ссору, тот перестанет быть невестой. Я помогу хозяину с нелегким выбором. Уменьшу ваше поголовье, как выразилась Верона». Весь ее вид говорил, что она, немало не сомневаясь, выполнит свою угрозу. «А теперь марш за стол!» Девушки опрометью бросились из зала, и Ганга поспешила за ними. Она не знала Лию, но сразу ей поверила.